«Узнайте адрес Лесникова», — велела я. Сергей быстро сообщил. «Волгоградская улица, 17. Туда за девчонкой сам ездил. А зачем она вам?» «Молитесь, чтобы за это дело не взялась милиция», — сообщила я. «Меня наняли родители Олечки, чтобы узнать, кто украл ребенка». «Как украл?» — остолбенел Савостин. «Да никогда я таким не занимался. Что, я крыса?» «Сказали, от байстрючки избавиться хотят». «Да девки у приемных родителей лучше будет. Дома отчим сосвету живет, а мать побоится мужику поперек слова сказать». Похоже, в этой истории все только и думают о благоденствии детей. К несказанной радости Сергея я быстро удалилась. Он не пошел за мной. Но занавески на окне заколыхались, когда сестра вышла во двор. Хорошо еще, что догадалась поставить Вольво в другом конце переулка. Чувствуя на себе чужой взгляд, заскочила в магазин и, схватив с вешалки первые попавшиеся вещи, влетела в примерочную кабинку. Через 5 минут, одетая в черный брючный костюм, стерла бумажными носовыми платками грим с лица, стянула парик и, расплатившись, выскочила наружу. Как раз вовремя по переулку в сторону магазина почти бежал Савостин. «Значит, решил проследить за мной на всякий случай», — увидел из окна, куда я направилась. Пока уголовник разыскивал в торговом зале сестрицу, я преспокойненько села в Вольво и отбыла в Ложкино. Домой попала как раз к чаю. Капа и девочки лакомились домашним кексом. В воздухе витал аромат свежей выпечки. «Какой аппетитный!» — восхитилась я. «Кто испек?» «Капа!» — пробормотала с набитым ртом зайка. «Она здорово готовит!» «Знаешь, оказывается, макароны кладут в кипяток!» Я усмехнулась. «Нет, все-таки Кеша любит Ольгу и готов ради нее на геройские поступки. Несколько дней назад зайка решила сотворить макароны по-сицилийски. Соус из жареного лука и свежих помидор и впрямь удался. Беда случилась со спагетти. Когда наша повариха, покипятив макароны примерно 15 минут, вывалила их в дуршлаг, перед ее изумленным взором предстал единый монолит. Аппетитные белые трубочки, столь красиво выглядевшие в упаковке, в руках зайки превратились в какую-то странно однородную клейкую массу. Впрочем, так бывает всегда, когда лапшу бросают не в кипяток, а в холодную воду. Удрученная Ольга попыталась расковырять содержимое дуршлага вилкой, но не тут-то было. Когда-то, в давнюю пору, в нашей институтской столовой подавали абсолютно несъедобное блюдо — запеканку из макарон. Больше всего приготовленные невесткой спагетти напоминали тот каменный и склизкий лапшевник. Бедная повариха, не понимая, каким образом получился столь диковинный результат, зарыдала. Прибежал Кеша, убедившись, что жена не вылила себе на ноги кастрюлю с кипятком и не отрубила пальцы разделочным топориком, он принялся утешать беднягу. Но Ольга, без конца всхлипывая, твердила о собственной никчемности и невезучести. Исчерпав все мужские аргументы типа «я тебя люблю», «мне другая не нужна, ты лучшая жена на свете», наш адвокат ухватил каменный скользкий пласт и принялся с аппетитом его кусать, приговаривая: «Но это же страшно вкусно!» Зайка прекратила рыдать и посоветовала: «Добавь к макаронам соус». Кешка навалил на макароны сверху приправу и мужественно ел кушанье. При этом следует учесть, что он вообще ест мало и по большей части бутербродничает и кусочничает. Правда, очень скоро самоотверженного супруга чуть не стошнило, и он вынужден был призвать службу спасения. Прибывшая в кухню Манюня тут же разобралась в ситуации и отобрала у Аркадия остатки. Повеселевшая Ольга уехала в институт. Но у Кешки и Маши конец дня пошел прахом. Примерно через 15 минут у них начались желудочные колики, и потребовались ножпа, мизим, зонтак и другие подручные средства. А вы попробуйте съесть на двоих огромную кастрюлю холодных спрессованных макарон. Посмотрите, что будет. Но сегодня на столе красовался изумительный кекс. Я откусила и пришла в восторг. Капа, ты чудесно готовишь! Чем же еще заниматься в провинциальной Америке, как не совершенствоваться в кулинарии? — вздохнула Капитолина. И тут зазвонил телефон. — Дашка! — заорал Андрей Артамонов. — Знаешь, какие у нас новости? Ледуха в себя пришла! — Вот это да! Сейчас же поеду в больницу! Маня с Капой вопросительно уставились на меня. Лида Артамонова очнулась, — пояснила я, запихивая в рот огромный кусок ароматной выпечки. — Сейчас же бегу к ней. По коридору к палате реанимации я неслась во весь опор, чуть не потеряв шуршащие бахилы. Все тот же молодой и очень серьезный доктор радостно мне улыбнулся. — Артамоновой значительно лучше. Можно с ней поговорить? Доктор вздохнул. «Вот побеседовать пока не удастся. Речи нет, и двигательные функции еще не восстановились. Все-таки нарушение мозгового кровообращения. Вы же видели, какая у нее скальпированная рана?» Я покачала головой. «Нет, слава богу, не видела». «Значит, и написать она тоже ничего не сможет?» «Нет». «Позвольте, хоть погляжу». Меня пропустили в палату. По сравнению с прошлым разом аппаратов поубавилось. Исчезла чавкающая банка и уменьшилось количество капельниц. Лицо Ледушки приобрело слегка розоватый оттенок, восковая желтизна исчезла, но нос странно торчит между ввалившимися щеками и веки опущены. «Лидуля!» — позвала я. «Лидушка!» Подруга медленно открыла глаза. В них ничего не дрогнуло, но я каким-то чутьем поняла, что Лидуська меня видит. «Как ты себя чувствуешь?» — глуповато спросила я. Лидуля продолжала глядеть на меня. «Господи, как же с ней договориться?» «Если хочешь сказать «да», моргни один раз. Если нет — два. Поняла?» Подруга медленно закрыла веки, потом снова подняла их. Я возликовала. Контакт найден. Сначала рассказала Лиде, что Полина временно живет у меня. Лицо больной стало странно морщиться. Словно она пыталась что-то сказать, губы вздрагивали, на виске заколотила жилка. Как же ей помочь? Как понять, что она хочет? И тут меня озарило воспоминание. Метод Жана Доминика Бови, мужественного француза, скончавшегося в марте 1997 года. Как жаль, что о подвиге этого человека мало кто знает. Жан владел концерном «Эль», выпускавшим глянцевые издания для дам, пользующиеся невероятной популярностью. Этакая смесь из советов психолога, косметолога и парикмахера, сдобренная кулинарными рецептами, кроссвордами и конкурсами. Сам Жан-Доминик, отец двух детей, бывший гонщик-любитель, знаток хороших вин, полный темноволосый красивый плейбой, всеобщий любимец. Казалось, с его лица никогда не сходит приветливая улыбка. Он всегда находился в центре событий, в водовороте людей, ухитряясь одновременно пить кофе, обсуждать макет обложки, говорить по телефону и назначать вам свидание. В возрасте 48 лет у него случился инсульт. Внезапно, прямо на одной из шумных парижских магистралей. Современная медицина научилась продлевать страдания таких больных. Человек может полностью сознавать себя, но не в силах пошевелить даже пальцем. Конечно, об этом «приятном» в кавычках сюрпризе несчастный калека узнал последним. 12 дней Жан лежал в коме, еще неделю в полусне, и только потом до мужчины дошло, что он может шевелить только одним левым веком. Было отчего сойти с ума. Даже призванный служить для людей моего поколения эталоном мужества Моресьев мог ползти сквозь тайгу, подтягиваясь на руках. В конце концов, у него остался голос и работающее тело. Здесь ничего, только одно моргающее веко. Оцените теперь мужество Жана. За полтора года жизни беспомощным инвалидом он создал ассоциацию помощи таким же, как он, и написал, вернее, продиктовал книгу. Система, которой он пользовался, довольно проста. Вы читаете больному алфавит, а тот моргает, заслышав нужную букву. Так получаются слова, фразы. У Жана вышла целая книга. Для тысячи европейцев имя Бови — символ мужества и победы над болезнью. Я вытащила блокнот и принялась диктовать буквы. Сложилось первое слово — Надя. Пришлось объяснить, что старшая девочка пока не найдена, но я прямо сейчас поеду к одному человеку, который, может быть, прольет свет на ее судьбу. Ледуша снова наморщилась. Я опять стала называть буквы. Постепенно на бумаге возник адрес: улица Баранова, дом 16, Анатолий. «Ты хочешь, чтобы я съездила туда?» «Да», — подтвердили веки. «Не волнуйся, сделаю, только ответь. Ты знаешь что-нибудь о письме из адвокатской конторы, о наследстве?» «Нет», — сообщила Лидуля и бессильно закрыла глаза. По изменившемуся дыханию я поняла, что она заснула от усталости. Глава 27. С утра, подгоняемая детективным азартом, я отправилась на Волгоградскую улицу. Дом 17 оказался огромным заводом по производству металлических цепей. Я бежала вокруг сплошного бетонного забора. Наверное, Савостин ошибся. Не 17-й, а 7-й дом. Отъехав несколько кварталов, обнаружила под этим номером детский сад. Вот это как раз подходит. Приветливая директриса встретила корреспондента из Мурзилки словами: «Дети любят ваш журнал. А что вы хотите?» Я начала вдохновенно врать. В садик, оказывается, ходит удивительно одаренная девочка, дочь Алексея Лесникова. В 5 лет ребенок, как Моцарт, изумительно играет на фортепиано. Хотелось бы сделать о ней материал. Директриса глядела на меня удивленно. «Лесникова? Лесникова. Не припомню такой. Может, у ребенка фамилия матери, а Лесников вообще-то отчим?» — предположила я. призванные на помощь воспитательницы и нянечки, были более чем категоричны. Ни папы, ни отчима с такой фамилией среди родителей нет. Не числился Лесников и среди сотрудников. «Может, что перепутали?» — горело желанием помочь директрис. «Вам точно наш садик нужен?» «Да мне вообще-то не сказали, что тут детское учреждение», — выворачиваюсь я. «Фонд культуры дал адрес. Волгоградский, дом 7». «А мы 7А», — обрадовала женщина. «Дом 7 во дворе школы». Я побежала туда и уже издали поняла, что снова тяну пустую фишку. Небольшое трехэтажное здание скучно смотрело полуразбитыми стеклами. Жильцы выселены, а сами хоромы предназначены на снос. Разочарованная залезла в «Вольво» и вытащила «Атлас». Но надо же! Волгоградский проспект, Волгоградская улица, Волгоградский переулок, Волгоградское шоссе и проезд Волгина. Все магистрали длинные, на каждой есть как 7-й, так и 17-й дом. Может, Савостин ошибся? Я долгое время жила возле площади Марины Росковой и не раз встречала там москвичей, безнадежно ищущих улицу Марины Росковой. Они, бедняги, никак не могли понять, слушая мои объяснения, зачем столице два совершенно одноименных названия. Вдруг Сергей Яковлевич обознался и ездил на Волгоградский проспект. Решив не сдаваться, отправилась по новому адресу. Солнце припекало совершенно по-летнему, машины вокруг испускали вонючий чад, и голова стала болеть. Пришлось тормозить у аптеки и покупать цитрамон. Запив коричневую таблетку приторно-сладким спрайтом, я поехала дальше. Волгоградский проспект сплошь заставлен красивыми кирпичными домами. Но надо же такому случиться. Под 7-м номером — почта, а 17-й представляет собой бассейн. И ни там, ни там нет сотрудников по имени Алексей Лесников. Я купила мороженое и тут же уронила кусок шоколадного пломбира на нежно-розовую юбку. Да уж, неприятности имеют обыкновение ходить тучами. Пришлось ехать утешаться в Макдоналдс. Поглощая сочный и горячий чизбургер, я почувствовала, как в голову возвращается способность мыслить. Конечно, Савостин мог неправильно запомнить адрес. Но что-то мне подсказывает, что милейший Сергей Яковлевич просто обманщик, гнусный и мерзкий тип. А я-то, лягушка безмозглая, позволила провести себя на мякине. Ну ничего, господин уголовничек, придется вас еще раз побеспокоить. Хорошо, хоть сейчас повсюду можно купить необходимую одежду. Прямо на Тверской купила отвратительные турецкие шмотки. Они кровные родственники вчерашней юбки, приобретенные на Бложке. Только вещи украшают в этот раз бирки, сделанные в Италии, и цена в несколько раз выше. Продавщицы с изумлением смотрели, как элегантная дама, предъявившая к оплате платиновую кредитку, вылезает из костюма от Лагерфельда и облачается в бесформенное одеяние. Наконец, одна из девушек не выдержала и двинулась в мою сторону. «Не стоит покупать эти вещи», — шепнуло милое создание, понизив голос. «Ваш костюм красивее». «Да вот», — развела я руками, — «измазала мороженым». «Тогда возьмите лучше платье», — предложила продавщица и, порывшись на стойках, вытащила довольно миленькую вещицу. Ярлык, прикрепленный к воротничку, честно признавался, произведено в Польше, но цвет приятный, пошит неплохо. «Нет», — каменным голосом произнесла я, вытаскивая расшитую «жемчугами» в кавычках оранжевую блузку. «Хочу эту». «Отличный выбор», — одобрила вымуштрованная продавщица, не моргнув глазом, и показала на строгую черную юбку с небольшим разрезом. Чудесно подойдет кофточке. В общем, она была права. Сочетание оранжевого и черного — любимая Фенька Валентина, и поэтому я незамедлительно отобрала ярко-зеленую юбищу, смахивающую на цыганское одеяние. Последний штрих — лимонно-желтые тапки на резиновом ходу. По-моему, нет ничего гаже, чем сочетание лимонного и оранжевого оттенков. И сюда лучше всего подойдет почти белая перламутровая помада, которая делает губы похожими на рот покойника. Но все тщательные приготовления оказались напрасными. На звонки в дверь никто не открывал. Зато высунулась соседка и, оглядев меня с ног до головы, решила не церемониться. «Чё расшумелась?» «Иру ищу». «Уехали они еще вчера», — пояснила мне знающая баба. «Часов 10 вечера. С сумками на поезд пошли. К ейной матери отправились». «Куда?» «А хрен их знает, теперь через месяц вернутся. Мне ключи оставили, чтоб цветы поливала. Так что иди себе отсюда!» — сообщила тетка и скрылась. Я отступила в машину. Очень не люблю, когда что-то нарушает мои планы, и готова биться до конца. Значит, убежали. Решили спрятать концы в воду. Но не дураки ли? Разве невиновный станет скрываться? Я развернула машину и, не снимая дурацкой одежды, понеслась к Джапаридзе. Может, конечно, делаю глупость, но попробую потрясти милейшего Коте. И снова поджидала неудача. Дверь в квартиру не шелохнулась, внутри глазка не мелькали тени. Там явно никого нет. Просто наваждение какое-то. А ведь как здорово только что все устраивалось. И нате вам, полный отлуп. Но я не привыкла складывать руки, и поэтому понеслась в Склифосовский к Савостиной. Жанна Яковлевна выглядела уже намного лучше. В глаза вернулся блеск, а на щеки нормальный цвет. Но мой визит не доставил ей абсолютно никакой радости. Хотя я купила для нее новые книги Марининой, сливы и минеральную воду Перье. «Спасибо, конечно», — процедила директриса, всем своим видом демонстрируя, что лучше бы мне провалиться сквозь землю. «Но не читаю детективы». Нашла чем гордиться. Все люди обожают, а она нет. «Вы в метро видели хоть кого-нибудь с томиком Пушкина или Гоголя?» «Нет, у всех в руках Маринина, Дашкова, Серова, да еще Бешеный. От слив меня пучит, а из воды предпочитаю только нашу. Святой источник», — занудила Жанна Яковлевна. Я со вздохом стукнула стеклянными бутылками о тумбочку. «Люблю квасных патриотов». Да вода Перье пьется во Франции уже целое столетие и по своим целебным качествам приближается к нашему Боржоми. Только где он, настоящий Боржоми? Ладно, не хочет Перье, пусть хлебает водицу из лужи под названием «Московская минеральная». Не знаете, куда подевался братец? Без лишних вступлений задала я главный вопрос. «Дома, наверное, или на работе?» — совершенно спокойно ответила директриса. «А где он трудится?» Жанна Яковлевна пожала плечами. «В какой-то фирме, где ремонтируют автомобили. Но ни названия, ни адреса не знаю. Да и к чему мне? Я ж к нему на работу не езжу». «И то верно». «А Сырый, он давно живет?» Савостина подняла глаза к потолку. «Да уж около года, наверное. Родственников ее знаете?» «Нет», — помотала головой Жанна. «Честно говоря, и с ней лично не знакома. Брат только рассказывал, что положительная, аккуратная женщина. Вроде уже замужем была, детей нет». «Где работает?» «Понятия не имею». Не получив и тут никакой информации, я выскочила из больницы и опять поехала в оружейный переулок. Сначала забежала в дом управления и, прикинувшись агитатором партии ЛДПР, в два счета узнала у гориллоподобного домоуправа, что у Ирины фамилия Романова, место работы библиотека 669. В соседней с ней квартире проживала Зинаида Андреевна Творогова. Вооруженная этой информацией, я решила на сегодня успокоиться. День оказался неудачным. Закончу лучше его тихонько дома. Попью чаю, потом лягу в кровать, почитаю детективчик. Жара потихоньку уходила. Начался дождь. Застряв в безумной пробке на Садовом кольце, я опустила стекло и вдохнула свежий воздух. Все-таки хорошо, что лето уходит. Я люблю осень, но только не сухую и солнечную. Холодный дождь, грязные лужи, словом, все то, что приводит большинство людей в уныние, мне нравится. Люблю самую омерзительную осеннюю погоду. Машины медленно, черепашьим шагом двигались в сторону Тверской. Я ползла вместе со всеми. Но какой смысл злиться? Все равно быстрее не доеду. Между машинами, ловко орудуя костылями, прыгал одноногий парень по виду лет 15. В руках мальчишка держал большой пакет, на груди болталась табличка «Помогите на протез». Подавали немногие, но юноша не расстраивался, а скользил между автомобилями. Оставляя без внимания москвичей и «Жигули», он ориентировался в основном на иномарки. Наконец добрался до меня. Вообще не люблю подавать милостыню, в особенности старухам, жалостливым голосом и цепким взглядом. Стариков должны содержать их дети, но одноногих мальчишек мне жаль. Парень взял протянутую 100-рублевую бумажку рукой, на пальце которой отсутствовала одна фаланга, и тихо сказал: «Спасибо, счастливо до дома добраться». Я взглянула в его простоватое, покрытое мелкими капельками дождя лицо, отметила машинально небольшой шрам в виде полумесяца над бровью и ответила: «Тебе тоже удачи». «Она завсегда со мной», — улыбнулся калека. «Надо же, какой молодец! Не унывает!» Я опять проползла метров 5 вперед, потом еще. По ходу движения справа возникло русское бистро. Аккуратненько запарковавшись, вошла внутрь. Конечно, не Макдоналдс, но тоже неплохо. Насколько знаю, тут подают чудесные пирожки с грибами. В кафе оказалось на удивление много народа. Я зашла сюда впервые. До этого только слышала дифирамбы, регулярно отпускаемые Маней. Дескать, и выпечка прекрасная, и кофе на уровне. Добравшись до стойки, была поражена до глубины души. Во-первых, огромным ассортиментом. Во-вторых, ценами. Почти 20 рублей за крохотный пирожок. Даже мне, чтобы наесться, надо как минимум 2. Я брюзжала тихонько, как старуха, откусывая первый кусочек. Машка права, очень вкусно. «У вас свободно?» — раздался за спиной мальчишеский голос. Я обернулась. Возле столика стоял парень, страшно похожий на калеку, который только что получил от меня 100 рублей. Даже рубашка такая же, ярко-красная. «Можно к вам?» — вежливо осведомился юноша. Простите, везде занято. Да-да, конечно, — поторопилась согласиться я. Парнишка поставил подносик и принялся за еду. Я поглядела на него повнимательней. Наверное, неплохо зарабатывает. 6 штук пирожков, большой стакан кофе и напиток с названием «Медовуха». «Вкусная вещь?» — спросила я, показывая на бутылку. «Да, отличный лимонад!» — приветливо сказал сосед и, подняв голову, улыбнулся, глядя мне прямо в глаза. Я, онемев, смотрела на простоватую физиономию и небольшой шрам в виде полумесяца над бровью. Такого просто не может быть. Но парнишка потянулся за салфеткой, и я увидела довольно грязную ладонь с отсутствующей фалангой на указательном пальце. «Послушай», — не вынес мой язык, — «вроде у тебя только что ноги не было». Юноша поперхнулся, потом повнимательнее присмотрелся и протянул: «А, это вы 100 рублей дали. Редко столько сразу перепадает. А женщины вообще более жадные». «Но как же так?» — растерялась я. «А нога?» Нищий вздохнул, потом рассмеялся. «Бывает же такая встреча. А деньги не отберете?» «Да нет, твои. Заработал. Даже еще дам. Только объясни свой фокус с ногой». «Да и объяснять нечего. Подвязываю ее к поясу. Надо только брюки пошире и рубашку побольше». «И не болит?» «Ну, конечно, не слишком приятно», — согласился мальчишка. «Сначала еле-еле двигался, прям потел весь. А сейчас привык, только надо иногда ногу отвязывать и нормально 10 минут ходить. А то вон Сенька дозарабатывался, что и правда ампутировали». «Как же ты инвалидом в кавычках стал?» Мальчишка прищурился. «А купите мне пельменей, салат и чекушечку». Через 5 минут, получив требуемое, он рассказал нехитрую историю. Лет ему совсем немного, и профессии никакой в руках нет. Мать день-деньской пьет горькую, а отца Павел не знает. Вернее, у мамки все время меняются кавалеры, и она, сердешная, уж и не помнит, от кого рожала. А наплодила беззаботная алкоголичка целую тучу никому не нужных детей, аж 12 штук. 4, правда, благополучно умерли, остальные здравствуют. Павлик — самый старший. Естественно, ни о какой школе речь не возникала. Мальчишка с самого раннего детства озабочен заработком. Во-первых, дорогая мамочка пускает его в дом только тогда, когда он приносит с собой бутылку и кусок колбасы. А во-вторых, среди, в общем-то, безразличных ему братьев и сестер есть 8-летняя Танечка. Девочку Павел очень любит, кормит, одевает и балует. То сникерс ей притащит, то жвачку. Павлуша строго следит, чтобы сестричка посещала школу, потому что она должна доучиться до 9 класса и получить приличную профессию — парикмахера, например, или медицинской сестры. Очень хорошие специальности, денежные, при людях. Павлик не хочет, чтобы Танюшка превратилась, как старшие сестры, в проститутку и наркоманку. Сначала мальчик мыл машины, потом бегал по проспектам в потоке автомобилей, протирая стекла, теперь вот нищенствует. «И сколько зарабатываешь?» Павлик развел руками. «Один на день не приходится. Иногда 1000 наберу, а бывает и 200 не наскребается. Ну а в среднем?» «Где-то 700-800. «Однако выгодный бизнес». «Да мне только 1/3 достается», — пояснил калека. «Почему?» — удивилась я. «А чё ж тут непонятного?» — пояснил собеседник. «Браткам надо часть отдавать, гаишникам, да еще иногда патрульные привязываются. Вроде не их дело за порядком на дорогах следить, а туда же сволочи, менты поганые. Еще у него несколько раз отбирали всю выручку. Однажды из шикарного джипа вылезли четверо и отняли пакет. В другой раз Павлик нечаянно залез на чужую территорию и опять поплатился заработком. Так что теперь он стал умный и, набрав рублей 200, прячет их в укромном месте. — Погоди, погоди, — прервала я поток информации. — Что значит «чужая территория»? — Моя зона от бистро вон до того поворота, — пояснил нищий. — А дальше двое других стоят. Серенька и Мишка на пару работают. С ними лучше не связываться. Чеченские ветераны убьют и не чихнут, полные отморозки. Еще ниже дед Степан орудует. Тот хоть и старый, но тоже больно дерется. — И что, вы никогда не конфликтуете? — Не, — помотал головой Павел, — у каждого свой кусок. Петрович все время присматривает. Ему скандалы на дорогах не нужны. Вон Петька начал права качать, мол, у кукольного театра больше подают. Там мамаши жалостливые с детьми ходят. А у него возле Красных Ворот только приезжие, из них копейки не выжмешь. Ну и что? Что? Машина сбила, и все. А Петрович кто такой? Старшой. Как это? — оторопела я. — Говорю же, старшой территории распределяет, деньги браткам дает, посторонних на дорогу не пускает. Думаете, так просто можно взять и начать по проспекту с протянутой рукой бегать? Ха! Тут бы не протолкаться было от желающих. А чем больше просят, тем меньше подают. Он принялся энергично поедать пельмени. Я молча переваривала полученную информацию. «Наверное, и в метро свой Петрович есть?» «Конечно», — не удивился собеседник. «Точно не знаю, но думаю, как у нас». «А как же в нищие попасть?» — вслух подумала я. Павлик засмеялся. «Да встань на углу и руку вытяни! Тут же кто-то из смотрящих подскочит!» Я глядела, как он ловко подлизывает капли сметаны с тарелки, и смутные мысли начали шевелиться в голове, пока еще неопределенные и не оформившиеся. Павлик быстро доел оставшуюся еду и умчался на заработок. «Мне захотелось пить». И, купив бутылочку лимонада со странным названием «Медовуха», выпила ее, уже сев за руль. Честно говоря, новинка не понравилась. Вкус странный и почему-то отдает дрожжами. Бросив пластиковую емкость на соседнее сиденье и, пользуясь тем, что пробка на дороге рассосалась, заторопилась к повороту на Тверскую. Через пару минут в голове стало происходить что-то странное. Сначала сильно зашумело в ушах, потом от чего-то зазвенело. Гул садового кольца отодвинулся, и окружающее как бы занавесилось белой стерильной марлей. Я потерла виски, может, давление упало. На всякий случай сунула в рот кусочек сахара, но испытанное средство не помогло. «Так, надо парковаться». Но тут раздался голос. «Вольво 625 КЕ! Немедленно остановитесь!» Выполняя приказ, я нажала на тормоз, машина замерла. «Чего посреди дороги раскорячилось? Отъехай к краю!» — велел патрульный. «Сами велели немедленно встать. Попробовала я огрызнуться, с удивлением чувствуя, как тяжело ворочается во рту, ставший почему-то каменным язык. Постовой внимательно поглядел на меня, подергал носом и радостно, просто сияя от счастья, констатировал: «Пьяная!» «Да что вы!» — искренне возмутилась я, с трудом поднимая тяжелый, как бетонная плита, язык. «Да я вообще не пью, а уж за рулем в особенности». «Вообще не пью!» — передразнил гаишник и ткнул пальцем с грязным ногтем в бутылку из-под медовухи. «А это чего?» «Лимонад!» — начала бормотать я, ощущая, как тяжелый дурман заволакивает голову. Красномордая физиономия гаишника как-то странно начала кривиться во все стороны, глупый смех вырвался из моей груди. «Ситро, значит!» — издевался милиционер. «Буратино!» «Айрнбрю! Газировка для взрослых!» Радостно подтвердила я, и свет для меня померк. Глава 28. «Дарья!» — послышался голос Александра Михайловича. «Открой глазенки, алкашка убогая!» Я тихонечко пошевелила веками и поморщилась. Свет резал, как нож. «Ну, давай, давай!» — одобрил приятель. Я отважно открыла глаза и увидела лицо полковника, нависающее в 2 сантиметрах от моего носа. «Ну?» — грозно заявил он. «Рассказывай, как дошла до жизни такой!» Голова отчаянно болела, во рту все пересохло, и желудок противно сжимался аж у самого горла. «Дай тазик!» — измученно прошептала я, затравленно поглядывая на полковника. «Может, еще какавы с медом?» — вызверился этот негодяй. Представив себе сочетание данных продуктов, я чуть не умерла. «Меня тошнит!» «Носи с собой гигиенический пакет, пьяница!» — продолжал злобиться приятель, но, увидав мою беспомощность, все же сжалился. «Женский туалет прямо по коридору!» Кое-как приняв вертикальное положение, понеслась по вытертому полу. Через 10 минут сделалось легче, и я стала разглядывать свое отражение в кривом зеркале. «Интересно, моя морда лица на самом деле такая?» Холодная вода чуть-чуть уменьшила головную боль. К тому же, наплевав на все правила гигиены, я напилась прямо из-под крана. «Стану козленочком, так мне и надо». Но сказки врут, и в комнату я вернулась подчеркнуто бодрым шагом. «Что случилось?» — «Нет, это я должен спрашивать», — взревел полковник. — «Это ты сообщи, что случилось. Почему наклюкала за рулем до свинячьего визга и потери пульса?» Сев на довольно продавленный диван и вытянув ноги, я робко поинтересовалась. — «Где мы?» — «В кабинете начальника отделения ГАИ», — заорал Александр Михайлович. — «Вот позорище!» Оказывается, когда нарушительница внезапно потеряла сознание и на глазах у постового врезалась лбом в баранку «Вольво», гаишник перепугался и вызвал скорую. Прибывшие медики, осмотрев тело, сообщили, что дама пьяна, а в остальном здорова. Скорее всего, вечер закончился бы в отрезвителе. Но врач случайно стащил с головы алкоголички пакет, и на свет явилась светло-русая голова, явно побывавшая в руках дорогого парикмахера. Отнюдь не дешевый автомобиль не вязался с убогой одеждой. Потом постовые полезли в документы, в сумочке нашлись права, французский паспорт и визитная карточка полковника. К тому же на заднем сиденье лежал пакет с элегантной одеждой и косметичка с дорогой пудреницей. Сопоставив все факты и не тратя времени на чесание затылков, Милиционеры сволокли меня в отделение, предоставив начальству самому разбираться со странной дамой, спящей мертвецким сном. Местный шеф оказался человеком сообразительным и, устроив нарушительницу дрыхнуть на диване, позвонил Александру Михайловичу. И вот теперь полковник применяет ко мне третью степень. Спасибо, хоть не бьет по лбу носком с песком. Впрочем, отвечать на его вопросы почему-то не хочется. Не знала, что медовуха — алкогольный напиток. Оправдывалась я, тихонько вздыхая. Решил, это лимонад такой. Но ты же знаешь, что со мной бывает, если выпью. И это святая правда. В моем организме есть один существенный дефект. Пьянею моментально. Если у всех нормальных людей алкоголь сначала попадает в желудок, то у меня он примехонько отправляется в мозг. По-хорошему, мне достаточно чайной ложки, чтобы выключиться. Но вот парадокс. Такой эффект наблюдается только тогда, когда пробую крепленые вина или ликеры. Сухое вино и коньяк пьются просто превосходно. Поняв эту странную закономерность, я никогда не принимаю портвейнов. Но кто бы мог подумать, что медовуха на самом деле довольно крепкий напиток. Вот почему мне так плохо и так ужасно ноет голова. А Александр Михайлович с упорством, достойным лучшего применения, зудит, как настырная осенняя муха. «Когда тебе пришло в голову дать взятку в следственной части Бутырской тюрьмы, кто тебя выручал?» «Подумаешь, попался один честный тюремщик. Ну, ты. А когда пряталась в мусорном бачке, кто помог?» «Ну, ты, конечно. В конце концов, кто несся в эту дурацкую деревеньку Петухова, чтобы вызволить тебя из плена?» «Но здесь Иван Михайлович раньше подоспел». Но полковник, как все мужчины, совершенно не выносит намека на собственную неудачу. Он хлопнул кулаком по столу и заорал. «Надоело! Да скоро надо мной вся милиция смеяться будет и пальцем тыкать начнут. Это тот самый Дегтярев, приятель полоумной Дарьи Васильевой. Уймешься ты когда-нибудь, наконец? Что опять задумала? За каким чертом парик нацепила?» «Модно просто». «А вещи уродские для чего?» «Костюм мороженым испачкала. Вот и купила первое попавшееся». «Врешь!» — завопил приятель. «Надо же! А еще всегда рассказывает сказки о том, что подследственным просто невозможно вывести его из себя. И чего это он так разошелся?» «Ладно», — закипел Александр Михайлович, — «собирайся домой, убожество, там и побеседуем». Приятной эту беседу не назовешь. Почти полночи полковник ругал меня, на чем свет стоит, и, как всегда, к этому увлекательному занятию с удовольствием подключились остальные домашние. У каждого обнаружилась куча претензий ко мне. Ольга с обидой заявила, что я обещала хоть иногда готовить, а сама целыми днями где-то шляюсь. Маруся припомнила, как позавчера я, подписывая дневник, мечтательно заявила: «Но как быстро время летит, ты уже в пятом». «Между прочим, 1 сентября я пошла в 7-й, — сообщила дочь. «И у других детей родители это помнят. Уж и не говорю про то, что рефераты им пишут и к учителям все время бегают». Кеша тоже не удержался. Чуть со стыда в понедельник не сгорел. Прикинь, Александр Михайлович, сидят в гостиной мои друзья, Сережка с женой и Коля с невестой. Чай пьют. Тут распахивается дверь, и влетает чучело гороховое. Джинсы потертые, футболочка до пупа, стрижечка идиотская. «Привет!» — говорит всем. И со стола немытыми руками пирожное цап. «Чай пьете?» «Ребята в отпаде. Это кто?» «Мамуля», — отвечаю. «Моя родная мамочка». «Сколько же ей лет?» — удивился Сергей. «Вот бы не подумал». «Но не стыд. У всех матери как матери. По 100 килограммов весом. И рубашки сыновьям гладят». «Вес тут ни при чем», — не согласился полковник. «А вот в голове ветер дует. Несерьезный, словом, человек». «Просто свищет сквозняк», — подхватил Кеша, и они самозабвенно принялись обсуждать мои умственные способности. В результате в кровать я отправилась около 2 и встала около 11. Надо во что бы то ни стало найти Савостина, ведь именно у него в руках ключ к разгадке. Скорее всего, человек, подбросивший Полю, знает и о судьбе Нади. Несмотря на вчерашние клятвенные обещания детям просидеть сегодня весь день дома, я выкатила Вольво и отправилась в библиотеку, где протекала трудовая жизнь Иры Романовой. Смотаюсь только туда и обратно. Как раз часов до 4 успею. А раньше у нас дома никого и не будет. Оказывается, Ира работает в читальном зале. Отпуск свой она уже отгуляла в мае. Но позавчера вечером позвонила заведующей домой и сообщила, что вынуждена срочно выехать на похороны скоропостижно скончавшейся тетки. «А куда?» — спросила я у милой, словоохотливой пожилой дамы, заменившей Иру на посту. «Понятия не имею. Ирочка, конечно, человек приятный, воспитанный, но не слишком откровенный. Тут про нее никто ничего практически не знает. Замкнутая девушка». «Да зачем вам?» — спохватилась дама, сообразив, что сплетничает с незнакомой теткой. «Книгу должна вернуть». «Отдайте мне?» «Нет, нет», — отступила я, — «обещала в личные, так сказать, руки». «Тогда приходите дня через 3-4, — посоветовала библиотекарша. «Навряд ли дольше задержится». Я тихонько вышла на крыльцо и закурила. Но надо же! Добралась почти до самой развязки, и везение изменило. «Обидно. Что же делать?» Собственно говоря, остается только 2 пути, чтобы выяснить, кто же все-таки велел Савостину отвезти Полю в Милосердие и кто приказал посадить в инвалидную коляску Надю. Сначала пойдем по более простой дороге. Я вновь прикатила в оружейный переулок. Перед тем, как выйти из Вольво, щедро полилась духами «Коко» от «Шанель». Пока поднималась по лестнице, аромат тянулся следом, как шлейф. На кнопку звонка соседки Иры палец нажал коротко, но требовательно. Створка распахнулась, и выглянула уже знакомая бабища. Меня она не узнала, да и не мудрено. Вместо дурно одетой, старомодно причесанной и олеповато накрашенной деревенщины перед ней предстала молодая дама в безукоризненно сшитом брючном костюме песочного цвета, к тому же пепельно-русая и высокого роста. Вдохнув запах коко, баба очень вежливо спросила: «Вы, простите, ко мне?» «Хочется поговорить с Зинаидой Андреевной Твороговой». «Я?» «Меня попросила зайти ваша соседка Ирочка. Работаем вместе в 669-й библиотеке». «А в чем дело?» «Да Ирочка сказала, что оставила вам ключи от квартиры. цветы поливать просила. — Верно, — подтвердила Творогова. — Понимаете, она уехала внезапно и не сдала отчет, а завтра приходит комиссия из министерства с проверкой. — Ну и что? — спросила ничего не понимающая Зинаида Андреевна. — Так она позвонила в библиотеку, назвала мне ваше имя и попросила зайти к ней домой взять папку. — Прямо не знаю, — замялась подозрительная Творогова. — А почему она мне сама не позвонила? Краем глаза я заметила в прихожей две битком набитые сумки с продуктами и смело заявила: «Да пыталась с вами связаться, но никто трубку не снимал». «На оптовку ходила», — пояснила соседка. «Все продукты подчистую подмели. На мужиков не напасешься. Ирка часто и раньше ключи мне оставляла. Кошка у ней жила. Вот и приглядывала за Баськой. Уж не знаю, можно ли вам доверять». «Ладно», — покладисто согласилась я. «Раз вы сомневаетесь, я скажу заведующей, что Ира уехала, а документы не сдала, пусть сама решает, как быть. Что мне больше всех надо? Время потратила, приехала, а теперь еще вас уговаривать надо. Ну, уволят ее, подумаешь, дело-то какое, на биржу труда встанет». Решительно повернувшись, я пошла к лифту. Творогова засуетилась. «Погодите, погодите! Хоть скажите, как вас зовут?» — Любовь Павловна, сейчас ключики дам. А что и впрямь, в библиотеке вашей такие порядки, что за ерунду уволить могут? — Запросто. Зинаида Андреевна протянула простое железное колечко, на котором болтался один маленький блестящий ключик. Дверь свою она не затворила и бдительно наблюдала, как я вожусь с замком. Наконец дверь открылась. Перед взором предстала маленькая прихожая со встроенными шкафами. Везде полный порядок. Нет валяющихся ботинок. Домашние тапочки аккуратнейшим образом стоят на специальной подставке. Столь же идеальная чистота и в большой комнате. Недорогая мягкая мебель застелена выстиранными накидками цвета палой листвы. На обеденном столе турецкая клеенка, имитирующая кружевную скатерть. И ваза с пластмассовыми тюльпанами. Небольшой телевизор Panasonic, а на нем замерла киска тигровой окраски. «Баська», — позвала я, — «кис-кис». Но кошка сидела неподвижно, глядя поверх моей головы немигающими глазами. Странное поведение животного озадачило, и я подошла поближе. «Боже, да это же чучело!» «Конечно! Я слышала о людях, отдающих своих любимцев после кончины таксидермистам, но воочию столкнулась с таким впервые. Право, и не знаю, что тут подумать. То ли патологическая любовь к животным, то ли, представив, как у нас в гостиной выстроились в ряд чучела Банди, Снапа, Хуча, Черри, Жули, Клеопатра и Фифины, а сверху на нитке свисает выпотрошенный Коко, я вздрогнула и приступила к поискам телефонной книжки. В таком сверхаккуратном доме она, конечно, должна находиться возле аппарата. Красный телефон обнаружился на вылизанной кухне. Рядом довольно толстый ежедневник. Первый раз в жизни встречаю такого педантичного человека. Весь год расписан по графам и распланирован до 31 декабря. Надо же! У Иры не случается непредвиденных ситуаций.